Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 1 августа 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Всех рад приветствовать, кто нас видит и кто нас слышит. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Сегодня мы предлагаем вам послушать и, главное, поучаствовать своими вопросами и репликами в эфире на тему «Агрессия и насилие в школах. Что делать?». Ну, по статистике, вот как я посмотрел, что и каждый второй из запрошенных подростков, это примерно 52%, сталкиваются с агрессией в школе. Ну вот в первую очередь, на что жалуются подростки, это на психологическую агрессию сверстников, это около 32%, на физические ее проявления примерно 26,6%, да, толчки, побои и другое. О случаях агрессии со стороны учеников в отношении учителей говорят около 22% опрошенных подростков. Ну, мне кажется, что предпосылок тут очень много, от воспитания и семьи до школы и взаимоотношений подростков между собой. Что повышает эту агрессию? Каковы основные причины подростковой агрессии и что вызывает агрессию, Алексей, на твой взгляд? Здесь очень много можно что говорить по поводу того, что вызывает агрессию. На самом деле, конечно же, мне хотелось наш разговор перевести в формат людей, которые так или иначе были со школой связаны. И не просто, чтобы это был мой доклад и мое видение проблемы и решение проблемы, а чтобы это был наш с тобой разговор. Вот я, скажем так, в школе преподавал во времена сразу-сразу постперестроечные. И несколько лет так вот упорно там находился. А ты преподавал уже чуток, наверное, попозже. Поэтому мы можем провести вот такую взаимосвязь перехода того, что было от советского времени к тому, что было в постперестроечное время, потом в постперестрелочное время, ну и то, что сейчас происходит. Вот то, что я могу вспомнить, начнем с этого, прежде чем разбирать тему с точки зрения дачи каких-то рекомендаций, то, что я могу вспомнить. В общем-то, дети особо не воевали друг с другом. Вот постперестроечное время, оно было чем-то похоже на времена советские. Сохранялось уважение к преподавателю, сохранялись какие-то уклады, устои, и дети старались учиться, потому что, ну, так было надо, и без этого никуда. В дальнейшем стали внедряться программы, разрушающие школы, школьное и образование, именно с точки зрения образа, не обучения, а образа, и с точки зрения и обучения, потом уже стали вноситься еще корректировки, различные там Соросы и прочие негодяи, которых другие негодяи, находящиеся в России, с радостью принимали, с радостью давали им возможность здесь развернуться. И в конечном итоге все больше и больше стало появляться сообщение о том, что разделение между богатыми и бедными, в том числе, естественно, и детей богатых и бедных тоже стало разделение происходить в школе, стали как-то вот отражаться и на поведение вот этих самых детей в школах. Кто-то круче, кто-то не круче, у кого-то шузы покруче, у кого-то джинса получше, у кого-то там еще что-то покруче, а кто-то так, отстой, лох в маминой кофте, ну и так далее. И на этой почве вот многие-многие стали появляться уже разделения, которые стали приводить к чморению, так вот в школе такое выражение было, к чморению, когда выбирали кого-то и так вот к нему относились нехорошо только потому, что он либо слабенький, либо не мог что-то представить так же, как и другие с точки зрения одежды, прикида, что-то у него не было. И вот тут как раз начала прослеживаться коренное отличие, начало прослеживаться коренное отличие, которое было в советские времена, отношение друг к другу, и детей, которые вот стали уже учиться в постсоветские времена. В советские времена плохо относились к тому, кто себя проявлял в жизни не очень хорошо. Не как он был одет, а кто проявлял себя не очень хорошо в жизни. Вот это самое главное. Кто совершал нехорошие поступки по отношению к другим людям, к учителям, может быть, там, за пределами школы, в коллективе. Вот к таким относились очень-очень нехорошо. Бойкоты устраивали, ну и много чего другое. А в постсоветские времена стало проявляться отношение к другому не по его поступкам, не по его поведению, а по тому, как он себя преподносит и кто там у него папа с мамой, какие есть возможности. Вот это основное отличие. И я хочу теперь услышать твою точку зрения. Может быть, я о чем-то ошибаюсь, может быть, я где-то не прав. Ну, вот в свой период ты, конечно, описал хорошо. Я просто расскажу, наверное, то, что я увидел, да, когда я пришел работать в школу. И, ну, как сказать, в основном, что я заметил очень четко, прям просматривалось, да, это полное безразличие ко всему. То есть в основном у большинства, да, подростков, которые... Ну, может быть, нехорошо учились, ну, так, средней обучаемости, они проявляли полное безразличие вообще ко всему. То есть они не чувствовали никаких рамок, да, то есть для них там сказать подростку трехэтажным, как говорится, матом, да, что-то в отношении его родителей, это нормально. И тот подросток, он совершенно никак на это не реагировал. То есть они точно так же смеялся, как будто это смешная шутка. То есть вот такое вот проявление, это в одном, да, смысле. Во втором, что... Нету, что я заметил, что нету никакого вот отношения к совести, да, ко всяким поступкам добрым. То есть, ну, говорю же, полнейшее безразличие, вот что я именно заметил, да, в школе. И очень сложно детей организовать именно на какую-то командную работу, да, именно чтобы объединиться, вот, чтобы они вместе начали как-то делать или менять своих сверстников внутри класса, да, или внутри школы. Это очень сложно, потому что настолько разные вообще дети, и очень сложно с ними работать в плане того, что вот это безразличие, о котором я говорил вот в самом начале, да, оно совершенно недвижимое. То есть им ничего не интересно. Те вещи, которых, допустим, не было в те годы, когда я учился в школе, да, и которые сейчас есть в школе, там есть и робототехника, там, и все, да, это настолько увлекательные вещи, я бы, наверное, целыми днями там сидел на этих уроках, и вообще бы там никогда в жизни бы с них не ушел бы, там до ночи бы сидел в школе. А тут совершенно безразличие, то есть, ну, ничем не заинтересовать детей, то есть, как будто вот у них уже все в жизни есть, и им неинтересно. Ну, вот это то, что я увидел, потому что я также работал с этими детьми и пытался как-то... Ну, некоторые дети действительно, но это такие единицы, я бы сказал, 2% детей, которых можно увлечь, которые уже впоследствии сами начинают работать над собой и делать. А что в плане агрессии, я думаю, что здесь, конечно, немалую роль также играет и школа. Что я заметил вот в школе, да, это то, что... Я не говорю сейчас про всех, да, чтобы не ставить каких-то таких штампов на всю образовательную систему, на всю школу, но чаще всего из-за бюрократии, из-за чего-то такого в школе стали относиться к детям как бумажку какую-то заполнить, бюрократическую, вот как менеджер, там просто так вот, автоматом. То есть они перестали обращать внимание на учеников, как на людей, как на человеков, да. Вот. Это вот примерно, что я могу пока на данный момент сказать вот в таком ключе. Хорошо, хорошо. Ну что ж, увидели, да, как это все развивалось. Постепенненько, так вот, ладненько, с их точки зрения. Вот мы пришли к тому, что есть. Ну, теперь давай переходим уже к теме и будем разбираться, как нам выжить-то, как нам исправить ситуацию. Ну, давай начнем сначала и разберемся, что же такое вот это самое явление, называемое буллинг. Буллинг переводится с английского как запугивание, а сейчас это уже не просто запугивание, это уже переходит в травлю. Это агрессивное последование и издевательство над одним из членов коллектива со стороны другого, но также часто группы лиц, не обязательно из одного формального или признанного другим коллектива. Ну, то есть травля. Не просто запугивание, а уже травля. Это приносит радость какую-то, счастье, наслаждение, такое садистское наслаждение у тех, кто занимается травлей. То есть есть жертва, на которую можно охотиться и показывать свое превосходство. И, само собой, это, вот если мы будем по славяно-русской варновости двигаться, в возрасте, когда происходит это, а это, как правило, начинается после 12 лет начинается. Сейчас, конечно, он молодеет, но он такой глуповатый, там, до 6 до 12 он глуповатый такой буллинг, а вот уже после 12 он изощренный, где уже физически можно повоздействовать и можно уже, как сейчас сказано, гипербуллингом заниматься. Вот, так что он, наверное, молодеет. Но с точки зрения славяно-русской варновости здесь все предсказуемо. Тот, кто изучал славяно-русскую варность, понимает, что у человека есть несколько стадий роста, взросления, когда человек поднимается на какие-то ступени, и на этих ступенях он себя должен как-то проявлять. И в зависимости от того, какая вокруг него среда, какие у него родители, какое окружение, какая цель общества, сообщества, в котором находится, так он себя и будет проявлять. То ли он звериное идет, животное начало, и превращается в такого человекообразного зверька, который воюет с этим миром и с другими за свою нишу под солнцем, либо он превращается в человека. Вот на сегодняшний момент мы видим, что общество наше настраивают на создание зверьков, потом, чтобы эти зверьки переросли в зверей. Ну, а те, кто до зверей не дойдут, те останутся овцами, которых можно постичь, стричь и резать. И вот в связи с этим наверху так озаботились. Там серьезные же дядьки сидят, и тетки, они такие прям серьезные государственные мужи. И вот они ничего так более интересного не придумали, как в целях, цитирую дальше, борьбы с буллингом и кибербуллингом, Минпросвещение совместно с Московским психолого-педагогическим университетом, серьезно, да, как все, разрабатывает портал, на котором школьники смогут в удаленном режиме получить консультации профессиональных психологов, ну, о том, как жить в этом мире, как противодействовать вот этому самому давлению. То есть не убрать из жизни причину, не искоренить ее, а дать овцам, которых поставили в состояние жертвы, жаловаться, блеять, меня тут побили, меня тут прессуют, компроматы, еще чего-то, что мне как быть, а ты сделай вот так вот, ты с ними вот так поговори, а ты в полицию, а ты вот к учителю, а ты к родителям, а ты вот, это, давай помедитируем с тобой. Вот так вот это будет происходить. И вот этот портал, этот ресурс будет готов к концу вот этого самого 2023 года. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Вот так вот, друзья мои. Не искореняем мы проблемы, а мы пытаемся латать вот этот самый кафтан, который уже моль давным-давно поела, который уже дряхлый, который сыпется, а мы его вот таким вот образом латаем. И это не исправляет проблемы. Овца так и останется проблемой. Так останется своей проблемой и так останется овцой. Ну и предполагается, что общение с психологами поможет предотвратить трагедии. То есть ты не прыгай с 12 этажа. Ну, посмеются над тобой, ну, ничего страшного. Ты наберись мужества, там, проходи мимо. Если тебе пинка под зад дали, ну, не отвечай. Все нормально, школа закончится, ты выйдешь из этой школы. Не прыгай с 12 этажа. Нет, не надо. Ну, правда, ты потом будет или училище, техникум какой-нибудь, хотя сейчас это, наверное, их мало, какой-нибудь там институт, колледж, может быть, какой-то продвинутый. Может быть, а может и не будет. И там, конечно же, все будет по-другому. Да не будет там ничего по-другому, на самом деле. Если ты овца в обществе уже с овечьим взглядом на мир, ты так и останешься овцой. Вот этого не говорит Сергей Кравцов, и не говорят те самые господа из психолого-педагогического университета, которые разрабатывают портал. А я по секрету скажу, общался с разными преподавателями, профессорами, вот этих самых институтах, университетах. Вы знаете, какая у них там задача основная? Выжить. Любую самую идиотскую программу, которую им сбрасывают, они хватаются за нее, они готовы ее сделать, лишь бы только денег, денег дали. Денег дали, им же выживать надо, даже если это государственный вуз. Открыть новые кафедры. Пускай вот переливанием из пустого в порожнее. Пускай разговор о том, что такое, там, как помните про лилипутов, остроконечники, тупоконечники, там, доказать, что там, или палочка, где там, с какой стороны правильный конец. Вот хоть этим заниматься. Я смотрю на них, сидят серьезные дяди, тети уже такие с сединами, и говорят о том, мы готовы освоить любые, мы там средства, мы вот это сейчас сделаем, мы там людей, мы подготовим вам кадры, вы только деньги платите. И там такая чушь вообще звучит, такой бред. Вот это то, что я вижу, это не решение проблемы. Это совершенно не решает проблемы. Алексей, на самом деле это удивительно, знаешь, еще с какой стороны? С той, что в штате школы уже давным-давно есть обязательно, да, медсестра и обязательно психолог. Это стандартно. А они какой-то портал создают непонятный. Для чего? Да, для чего? Ну, бизнес, ничего личного. Так вот, предполагается, что общение с психологами, вот этими профессионалами высокого уровня, не школьными вот этими. Хотя в каждой школе, как ты правильно сказал, есть свои психологи, социальные педагоги, замдиректора по воспитательной работе, классные руководители, есть даже телефон доверия для детей. Вот я вот не понимаю, вот ты все сказал-то. Это все уже есть. Но не помогает это, ребята. Ну, не помогает. Ну, видимо, гнильца-то. Вот существует, видимо, она внедрена, гнильцу надо искоренять. Ну и такой вопрос-то, а что это такое-то вообще? Какая целесообразность этого вот портала? И знаете что, вот мне вспоминается фильм, два фильма существуют, более современный и старенький, снятый по повести Гайдара, которая была написана для среднего школьного возраста в 1940 году, называется «Тимур и его команда». Замечательная повесть вообще. Кто бы как ни относился к Аркадию Гайдару, кто бы что ни говорил, но повесть, как и многие другие повести, замечательнейшая. Там прям по славяно-русской варновости расписывается возрастные вот эти уровни, кто чем занимается, как, кого увлекает, для каких целей самое главное. Кто такой Квакин, кто такой Тимур? Это же личности, которые с собой тянут. Но тянут куда? С какими целями? кто что хочет добиться, и кто что получает, и главное, кто побеждает. Вот это удивительнейшая вообще повесть, прочтите ее, но нет времени аудио послушать, нет времени слушать аудио, посмотрите старый фильм, новый фильм, посмотрите, ну, новый в кавычках, советского времени. Вот, до 1986 года такая справка. Повесть Тимурова «Команда» издавалась в СССР 212 раз и была переведена на 75 языков. 75 языков! Ребятушки, вы подумайте, что такое 75 языков. Общий тираж составил 14 миллионов экземпляров. В 2013 году повесть была включена в список 100 книг, рекомендованных школьникам Министерством образования и науки Российской Федерации для самостоятельного чтения. Вы знаете, вот, ну все же есть. Примеров куча. А вот эти вот министры наши, они что, в детстве не читали? Они не понимают разницу Квакина и вот этого Тимура-то. Они не понимают, что сейчас Квакиных школа взращивает. Квакиных. А теперь давайте проанализируем, чем занимался Тимур и чем занимался Квакин. И тот, и другой лидер, как я уже сказал. Леша, я не знаю, ты вот помнишь, не помнишь, так вот попробуй там напрячься, вспомнить, если давно смотрел или читал. Вот два персонажа, Квакин и Тимур. Ну, Тимур... Насколько я помню, он возглавлял группу пионеров, которые тайно оказывали помощь там красноармейцам, да, насколько я помню. А Квакин был, возглавлял банду хулиганов, насколько я помню. И вот эти пионеры, которых возглавлял Тимур, они разными способами, разнообразными, воспитывали этих хулиганов. Кто силой, то внушением, то какими-то ультиматумами. Да, правильно я вспомнил? Да, тут есть такой интересный момент. Ультиматум. А что это такое? Бить будут. Яркий момент такой. Ну, на самом деле, это не то, что банда хулиганов. Они изначально не были хулиганами. Они хулиганами становились, исходя из их поступков, исходя из того, что они делали. А Тимур здесь даже не то, что пионера. Да, конечно, там на пионере был упор. Но в первую очередь здесь... Не то, что ты пионер, а то, что ты относишься правильно к жизни. Не то, что красноармейцу помочь, а помочь людям, которые нуждаются. Например, там бабушке воды наносить, дрова переложить, взять какой-то дом под опеку, если, например, в этом доме красный командир, которого сейчас нету в этом доме, если он там где-то в армии, помним, там до этой Великой Отечественной войны же был написан 40-й год, а уже в 40-м году Вторая мировая, в 1940 году Вторая мировая война уже шла, и многие наши командиры проходили в кавычках практику на дружных территориях, которые уже нацизмом, фашизмом были захвачены. И до этого, в 30-е годы, помним, испанские, да, дела, там тоже было много кого. Вот это как раз те времена, когда наши бойцы, там, то на Дальнем Востоке, там, Хонкингол, да, то там где-то в Испании, то там где-то в дружественной стране, где там заварушка вот эта пошла, нацисты, фашисты вошли. Они постоянно были в каких-то командировках, постоянно было какое-то движение, постоянно была какая-то подготовка, новое вооружение, там, реорганизация и так далее. Хорошие, плохие сейчас не говорю. Не говорю об этом, потому что, ну, был 41-й год, был 22 июня, и мы прекрасно помним разбитые самолеты, мы прекрасно помним дезорганизованные там целые армии. Было такое дело. Но суть в том, что подготовка шла, и военные командиры часто находились в лагерях, командировки. И вот как раз Тимурова команда помогали тем людям, которым было тяжело. И не только в тех домах, где они звездочку рисовали, что здесь живет, там, например, командир, этот дом взят под нашу опеку. А вот еще тайно помогали там бабушкам, каким-то престарелым людям. Помогали посидеть с детьми, кстати, о птичках. Не просто так помогли и ушли, а там срочно надо с ребенком посидеть. Такой эпизод там был, с маленькой девочкой там надо было посидеть. Надо было уехать срочно на встречу, опять же, с отцом. Вот, и Тимур увез девушку, а с ребенком сидеть. Раз, быстренько, все, определились. Поэтому здесь вот то, что делал Тимур, это показатель, давайте так разберемся, показатель того, как можно детей занять благородной, важной темой, поняв, какая цель стоит и как воспитывать тех, о которых сейчас очень много говорят с высоких трибун. Вот этих самых патриотов, то есть по-нашему родолюбов, да, которые любят свою родину, которые готовы жизнь за родину отдать. Вот этих самых ответственных людей, которые готовы своими делами доказывать свой уровень взрослости, а не кулаками и глупостью. Вот этих самых людей, которые готовы мыслить, готовы сорганизоваться, о чем мы постоянно говорим. Вот кто такой был Тимур. У Тимура была заложена мысль, правильный образ будущего. Были заложены понятия, в кавычках, такого юношеского добра и зла. И он стремился к добру. У него был некий авторитет, которому он хотел следовать. Но авторитет такой размытый, но он был понятен. Это командир. Командир ответственный, сильный, красивый, мужественный, готовый защитить родину. Вот у него авторитет кто был. И поэтому чем он занимался? Он занимался всеми-всеми видами технически доступными ему. Там, мотоцикл он мог перебрать, завести его там, доехать куда-то, что-то там переделать. Руки росли из того места, которое нужно, но голова же первична. И те ребята, которые к нему тянулись, они видели в нем такого же командира, который их ведет в светлое будущее. А Квакин, это по накатанному такому принцип воды. Вот куда наклон, туда и качусь. Если сильно прижарит, значит, будет воспарение, и поднимусь вверх. Ну, когда прижарит, когда припечет одно место. И поэтому Квакин чем занимался? Трясли сады, что там, стащить у кого-нибудь. Так, по мелочи. Мелкое хулиганство. До криминала такого серьезно не доходили. Но вот постоянно сидели, от нечего делать. И что это? В носу ковырялись, семечки плевали, яблоки там тягали из сада, обтрясали деревья, даже если пускай там еще зеленые были. Потом кидались этими яблоками, давали пинка тому, кто послабее в их команде. Как-то шестерок таких делали. То есть такой подготовка к криминалитету. И вот смотрите, что происходит. Современная школа чем занимается? Вот на мой взгляд, она воспитывает Квакиных. Почему? Да потому что так проще. Да потому что так, так принято. Так принято. Школа это стало не просто каким-то местом, где человек получал то, что сейчас с духовностью, с какими-то высшими ценностями, а стало просто местом учения, куда закладывают то, что, как сказали многие ученые уже неоднократно высказались, то, что в 90% случаев в жизни не пригодится вообще никогда. Но ЕГЭ проводится, и тебе надо через угадание правильное выбрать вот то, что тебе в жизни никогда не пригодится. Вопрос – зачем? А свободное от безделья время в школе происходит самовыдвижение, доказательство своей значимости, чтобы можно было кем-то доминировать. А как? Да пинка дать, зачморить его, обозвать, что-то сделать ему. И все га-га-га-га-ха-ха. Почему? Потому что вот есть Квакин, а мы теперь к этому Квакину пристроимся. Он плюнул, и мы плюнем. Он дал глаз, и мы дадим глаз. Он там что-то взял, и мы возьмем. Ну, так же проще. Вот такая ситуация. Вот потом, сейчас дополню тоже, мне хотелось поговорить, а почему это все происходит? С чего это вдруг? Дополни, Алексей. Ну, я думаю, что просто, как сказать, из всех источников очень мало сейчас из средств массовой информации, из тех же гаджетов, из всего, что видит ребенок, да, он не видит примеров именно вот этого добра, отзывчивости, уважения к старшим, да, потому что есть даже такие примеры, что там помочь бабушке перейти дорогу, к примеру, да, такой простейший пример. Ребенок боится это сделать из-за того, что его просто обсмеют его сверстники. обсмеют, потому что он, ну, сделал какую-то как будто бы глупость, а на самом деле это добрый поступок. Да, и в школе сейчас вот это все вот идет из этих текет, из тиктоков и так далее и тому подобное. Вот это все делать как бы зазорно, не модно, может быть, даже по современному детскому сленгу такому. Вот, то есть, если ты там этим занимаешься, хотя не скажу, что везде, да, может быть, еще в деревнях, в каких-то вот сельских поселениях еще остались вот такие вот остатки, что в школах поддерживают это, поддерживают труд, поддерживают там добро, отзывчивость, уважение, но тоже вот такие дополнения. Ну и что я вижу? Я вижу очень простую последовательность достижения каких-то задач, которые были внедрены кем-то по всему миру и в наше общество в частности. Какие-то задачи? Задачи, ребятушки, очень простые. Превратить человека в быдло и через быдлячество им управлять. Ведь если мы хотим, чтобы человек был более податливый, а человек, он всегда имеет свою точку зрения, чем человек отличается от человекообразного? У человека всегда есть своя точка зрения, основанная, самое главное, не просто вот так вот уперся, да, основанная на здравомыслии, первое. Второе, в своем предназначении. И третье, понимание этого мира, себя в этом мире и окружающих в этом мире. Вот когда вот это все вместе складывается, это показатель здравомыслия человека. Когда же просто самомнение, вот у меня своя точка зрения, никто меня не переубедит, хоть ты меня чугуном по голове бей, то это самодурство называется. Так вот, для того, чтобы человеком начать управлять, необходимо его из ранга человека вывести в человекообразное существо. Один из самых-самых простых способов, первичный, который нужен для того, чтобы человека в человекообразное существо перевести, это создание условий, при которых невозможна передача опыта предков. Потому что уклады жизни предков, человеков, а не человекообразных существ, человеков, подразумевает хозяйствование на земле. А хозяин – это человек, который подходит с точки зрения здравомыслия к тому, что у него есть. Вот это очень важно. Поэтому для того, чтобы человека перевести в состояние человекообразного существа, надо отрезать опыт предыдущих поколений. Надо внести клин между ними. А как это сделать? Вот представляете, ребенок приходит домой из школы, а там уже и отец с работы пришел, и мама дома, и бабушка тут в случае чего, одна, вторая, там дедушка, один, второй, там могут что-то приехать, и старшие братья, и сестры, и двоюрные, там троюрные. И вот такая большая-большая семья, где вот друг другу помогаем, где друг без друга жить не можем. Ну, конечно, такой семье ничего невозможно сделать. Невозможно ничего разрушить, потому что устои передаются вот наглядно опытом. Поэтому что нужно сделать? Необходимо заставить родителей работать и еще раз работать. То есть мужчина должен постоянно быть на работе. Постоянно. Но ведь недостаточно, чтобы один мужчина только работал. Нужно, чтобы еще женщина работала. Поэтому создаются такие условия, когда сколько ни работает мужчина, вот в среднем, денег всегда будет не хватать. Почему? Да потому что заложили, что нужно купить вот это, вот это, вот это, вот это. Не самим создать. Не пользоваться теми вещами, которые могут столетиями помогать жить человеку, а новые, то есть перейти в вещизм, потребительство взрастить, эго взрастить. Ну, естественно, там, где необходимость большего количества потребления, большее количество денег нужно. Поэтому мам быстренько феминизмом пыкс заразили и сказали работать. И вот один из известных Один из известных людей библейской национальности, управитель, так сказать, мира, в свое время сказал следующее. Это было до падения близнецов в Америке. Что говорит, когда-то работали только мужчины. И нужно было семейный уклад вообще разбить. И мы тогда стали думать, как из семьи женщин вытащить. И мы вложили им феминизм. Мы сказали, а вы такие же. Ну, мужчины работают, а вы зависимы теперь от них. Надо же, чтобы вы были независимыми. Ну-ка, давайте-ка теперь вперед. И женщины зародились феминизмом. Это слова одного из, которого звали Николас. И вот тогда женщины когда-то поверили, они стали впрягаться в упряжки мужские. А корреспондент спросил, Николас, а зачем это нужно было? Говорит, так дети же нам остаются. Когда мужчина и женщина выживанием заняты и борются, кто из них круче, женщина феминизм заражена, она же борется с мужчиной, она пытается занять место мужчины, по большому счету-то. И они посчитали, что это правильно. Так вот, они борются с друг другом. Кто кого-то там переработает, кто там чего больше заработает, а кто-то просто выживает. Дети-то теперь наши. А в чьих руках средства массовой информации? Так в наших руках средства массовой информации. Телевидение наше, тогда интернет поменьше был развит. Ну, а сейчас весь интернет, по большому счету, это в их руках. Обратите внимание, как очень быстро закрываются какие-то каналы, где сказали про какой-то там бананофикус, который ни с того ни с сего там появился, ни с того ни с сего где-то там помер. Да? Сразу раз, недостоверная информация, бымс, бам, все. Попробуй скажи. В каких-то странах сказал что-то неправильное про власть. Бамс, все, сайт закрыт, канал закрыт, чего угодно. И попробуй возразить, в чьих руках? Да в их руках, в их руках сервера. В их руках программы слежения. Вот мы сейчас говорим, каждое слово, которое я говорю, они отслеживают. И они прекрасно знают, что со мной сделать, если я там скажу что-то вам, не то, что им нужно. И вот когда мужчины и женщины стали чаще находиться за пределами дома и конкурировать, и быть в вещизме, у них изменились ценности, изменились потребности. Детей меньше стало рождаться. А дети, которые рождались, они сейчас находятся в гаджетах, находятся там в интернете. И за что они спорят-то? Они спорят за то, кто из них круче. Вот и все. Ну, естественно, друзья мои, чтобы уменьшить дальше количество людей, живущих на Земле, что нужно? Ну, во-первых, меньше рождать. Вот, меньше стали рождать. Естественно, надо ослабить род. Это алкоголизм. Любое употребление наркотиков, любое совершенно, неважно, по праздникам вы себя травите, сигаретку в день вы курите, либо пачку, неважно, неважно, вы уже являетесь наркоманом. Вы не только деньги свои, заработанные, кровные, туда вот отдаете паразитам, которые новые программы делают на наше уничтожение, вы же себя уничтожаете, вы показываете пример другим, что курение – это нормально, выпивка – это нормально, самодурство – это нормально. Получается, и количество рожденных уменьшается, и ослабевают рожденные сами. Сейчас за выживание, за выживание. Обратите внимание, за выживание идет не за качество человека, а за выживание. Любой, кто родился, хоть одно ухо родится, его оставляют, там, откачивают, и вот маме подарок такой на всю жизнь. Говорю страшные вещи сейчас, очень страшные. Которые многие современные люди воспринимают, как это что такое, это возврат к Спарте, что ли, какой-то, когда там детей, которые были, как там считались, неполноценные, со скалы, что ли, сбрасывали. Я это не предлагаю, нет. Я говорю факты, факты нашей жизни. А что у этого хлюпающего уха дальше может породиться? А ведь мама, которая за этим ухом ходит, ей уже, ну, как-то времени на другого ребенка-то особо не остается. Да и папа лишний раз подумает, а с этой мамой стоит что продолжать? Если вот это хлюпающее ухо родилось, а не человек. И, как правило, все, на этом заканчивается рождение. А когда мы сейчас допустили еще применение гормональных различных средств там, профилактики от рождения, да, там, контроля беременности и прочее-прочее, контроля там, противозачаточных средств, то уничтожается возможность вообще родить. То есть вот таким вот образом очень просто, с нашего молчаливого согласия, с нашего следования происходит уничтожение нас самих. Ну и, естественно, через обнищание, когда человек опускается до уровня выживания, любая идея, где могут дать денег, становится на рассмотрение у этого человека. Ну, к примеру, вот давай так, либо у тебя хорошая зарплата, но при этом с совестью, так надо будет договориться ее, так опустить пониже. Либо у тебя плохая зарплата, и будь совестливым сколько хочешь. Либо кого-то надо убить, но за эти деньги заплатят, и постоянно будут платить, еще гарантии дадут, что там тебя не тронет никто. Ну, либо живи, тебя будут убивать. Либо сделать какие-то профессии непрестижными, да? Вот сейчас вопрос наверху. У нас не хватает токарей, у нас не хватает слесарей, мы там вынуждены привозить на себе кучу мигрантов. Откуда это взялось-то? Да потому что сказали, ты иди не в ПТУ, а ты иди в институт, получи корочку, стань манагером, штанопротирателем в офисе, планктоном. Ну вот к чему это все приводит. И поэтому то, что мы сейчас рассказываем про буллинг, так называемый, это только цветочки, отражающие суть того, что происходит в нашей жизни. И вот теперь, Алексей, ты, конечно, добавь что-нибудь от себя такое, там, скажи, чтобы у меня аж слеза из глаз пошла. Ну и надо теперь подойти к тому, что же нам делать. Ну а добавлю я то, что, ну вот, один из того, что... о чем я задумывался и смотрел другие примеры, да, что много вот, много говорят про СССР, но это невозможно не упомянуть, что по телевизору очень много говорилось о рабочих профессиях. Это было престижно, это было не стыдно пойти работать столяром или еще кем-то, потому что люди понимали, что они, работая на этих профессиях, строили страну. То есть они, это на их плечах держалось. Это не был какой-то манагер там с компьютером, который сидел и просто перекладывал бумажки и циферки там какие-то вбивал. А это человек, который делал реальные дела. И поэтому это, эти профессии были престижны. И много и фильмов, и всяких передач, да, было этому посвящено очень много передач. То есть, ну, практически все эфирное время говорилось об этом. Вот, а сейчас, на мой взгляд, это совершенно иное. Как ни посмотришь, там, либо кто-то по телевизору швыряется деньгами, либо еще что-то, либо какие престижные работы в IT-сфере, и так далее, и тому подобное. Это не говорит о том, что IT-сфера, это плохое направление, да, это говорит о том, что рабочие профессии ушли куда-то в небытие, и это стало непрестижно. И вот, вот и причины на этом, и мы пожинаем сейчас. Ну да, раз ты затронул средства массовой информации, телевизионные всякие программы, ток-шоу, просто шоу, обратите внимание, как просто заработать деньги. И главное, за что? Не за то, что ты что-то можешь сотворить, рассчитать, осмыслить, кого-то куда-то направить. Не, не за это. Это неинтересно. Ну, бог с вами, ну, кто-то там сидит, что-то там черти, что-то придумывают. Ну, показали сюжет и все. А за то, например, что ты помнишь, какие фильмы, что в них было, там, советских времен, какие песни где что звучали, какие там, может быть, события происходили. Вот за это там просто там, взять там десяточки, 2-3 тысячи, там, десяток поднять на ровном месте, там, 20, 30, 40, 50, 100 тысяч, до миллионов доходит на ровном месте. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вы не занимаетесь делом, ребята. Это с виду, может быть, так весело, как говорят, прикольненько. Она говорит о другом. Всегда смотрите скрытый смысл. не занимайтесь делом. Сидите у телевизора, смотрите киношки. В Ютубе ищите всякие киношки, сериалов побольше смотрите. Что потом на этом шоу вот так вот выпендриться и заработать денежки на ровном месте. Ну, даже если и не заработаете. Ну, ничего. Зато отдохнете, зато расслабитесь. Ну, это же весело, это же хорошо. Это же здорово, когда ты отдыхаешь. Отдыхаешь. Обратите внимание, какие индустрии сейчас развиваются. Банковская и туристическая. Везде туризм, туризм, туризм, туризм. Вот последнее время как-то я только наблюдаю, но война пришла. Пришла война. Докатились, да? Все, докатились. Самоубийство. Вот, вошли в стадию самоубийства, допустили стадию самоубийства, да, и вошли в нее. Ну, а куда? Ну, прижали, уже деваться некуда. А бац, а и что-то не хватает вот этого, и не хватает вот этого, и народ там собирается, пожертвования, гуманитарку одевает своих защитников, воинов, ну и прочее, прочее, прочее. А что, у нас руководство тоже, что ли, сериалы смотрело? Они что, не подразумевали, что к этому все идет? Не догадывались о том, как это все развивается? И не понимали тенденции современных обстоятельств, как мирной, так и военной жизни, какие технологии применяются, что тут было там непонятно, да? А те, которые разрушали страну, сейчас находятся на Западе, и им вручают ордена, как тому самому, помните, мальчишу плохишу, вот тебе там, тоже, кстати, Гайдар, да, вот тебе там бочка варенья, вот тебе там печенье, вот тебе орден от главных буржуинов. Слушайте, ребята, когда задавали вопрос главе государства о том, что, ну, воровство же, посмотрите, такое, где воровство, когда воровство? А сейчас, когда тут вот просто уже взрываются, уже там в столицах славянских стран взрываются, да, там ракеты летают, беспилотники летают. Вот эти самые, которые говорят, а где воровство? Они сидят на Западе и строчат какие-то там глупости, кто-то там тихонечко, кто-то там в открытую. Но им же ордена давали здесь, им же должности давали здесь, их назначали там какими-то, то там электричеством, то там нано, то там еще чем-то, то там космосом, то еще чем-то. Чем только их не назначали заниматься. И только кричал, ребят, вы что делаете вообще? Не, что, они нормально все. А теперь быстро-быстро-быстро со скипидаренной попой надо бегать и тут наводить порядок. И там... Я вот этого не могу понять. Вы что делаете? Главное, вот это все, оно отражается в школе. Ведь для того, чтобы человека воспитать скотом, нужно сделать так, чтобы им не занимались родители, как это у животных родители не занимаются. Ну как, вскормили, да, там показали, как волку, там, зайца поймать. Ну и все, и дальше иди лови. Живи сам. Либо птички, как там червяка найти. Все, лети. Это так животные поступают. А человек-то, он должен напрямую общаться. Так вот, надо было сделать то, о чем было сказано раньше. Ну, давайте теперь перейдем к тому, что вот надо, на твой взгляд, сделать с точки зрения страны, с точки зрения там, какого-то города, с точки зрения семьи, с точки зрения человека. С точки зрения страны, я думаю, что нужно, конечно, в первую очередь это пересмотреть систему образования. Да, и именно систему образования с точки зрения индивидуального подхода к ребенку, да. Не просто там какие-то вот психологи, там еще там какие-то отчетности и так далее, а именно чтобы школа смогла обращать внимание на таких детей, чем-то помогать им, да, не проводить какую-то психологическую помощь, там, вот, ну ты типа не расстраивайся, там, иди домой, там, успокойся, а войти в ситуацию, пригласить, поговорить и ту сторону, и, ну, в общем, проявлять человечность к детям, и это должно идти как на местном уровне каждой школы, да, что директора школ не должны быть безразличны. Это вот на примере, когда, ну вот, известного блогера, который известен своим не очень хорошим, хорошими клипами добрыми и своими совсем неприличными песнями и кибербезопасностью, учил наших детей от начальной школы до старшей. Насколько помню, там Иван Дорн, что ли? Нет, не помню. Ну, не будем его рекламировать. В общем, я думаю, что те, кто с этим сталкивались, те знакомы с этим. И будучи в школе, да, на родительском собрании, я задал вопрос. Там все так красиво рассказывали, сколько они безопасности уделяют детям и так далее. Директор рассказывал. Я задал простой вопрос. А как вы могли, вот, не посмотрев контент, будучи директором школы, да, не посмотрев, какую информацию выпускает этот человек, показывать его всем классам, от начальной школы до старшей? На что был даден ответ, проще некуда ответ. А нам так сказали сверху. Ну, то есть, а своей головы, как говорится, у директора нету. Он не может посмотреть и своей твердой рукой на местном уровне сказать, да не буду я это показывать в школах, и все, смять эту бумажку и выкатить ее в помойку. Но вот на каждом местном уровне, вот если бы появлялась эта сознательность тех же самых директоров на региональных уровнях, то тогда, я думаю, таких бы проблем не было. И даже если бы спускали такие приказы, они же не проверяют каждый раз, не связывают тебе руки. Ты сам вправе на своем месте решить, как тебе поступать и какую информацию выпускать детям. Вот. И полностью всю систему образования желательно, конечно, пересмотреть и перестроить, чтобы вся система образования была настроена именно на детей, на образование детей. А, ну вот на местном уровне я тоже затронул, да, а на уровне семьи, я думаю, что каждому родителю нужно задуматься и начать поменять свое отношение к детям, убрать безразличие к детям, которое очень, ну что, вот самая такая, которую фразу я чаще всего слышу, ну что же мы сделаем, ну они вот такие. Вот такое вот типа современное поколение. То есть взрослые не хотят уже ничего менять в детях. То есть если девочка там в шестом классе ходит и курит электронную сигарету, ну что ж, ну пускай как бы, пускай она предлагает своему младшему брату, который в третьем классе, пускай она это предлагает там своей двоюродной сестре, которая также и хорошо, если вот, допустим, двоюродная сестра, да, с ней родители разговаривают, и она знает, что это такое. И она может вот так вот отвернуться и сказать, ты делаешь плохо, я этим не буду заниматься. Но чаще всего вот такое безразличие, оно как паутина растягивается и захватывает все больше и больше детей. И вот что хочется посоветовать родителям, это побольше обращать внимание на своих детей, разговаривать с ними, общаться и не оставлять просто так то, что совсем не принесет им радости и счастья в будущей жизни. Ни им, ни им, их будущим поколениям. Вот, наверное, вот такое мое предложение. Хорошо, благодарю. Ну вот на самом деле я предлагаю сейчас каждому человеку очнуться и понять, на сегодняшний момент мы захвачены идеей капитализма. У нас сегодня капитализм. Нет ничего святого. Нету. Разговором о святом огромное количество. Но нас окружают дельцы, для которых нет такого преступления, на которое они могут пойти за 300% прибыли. Вот, ну, все, ничто их не остановит, если есть возможность 300% получить. Поэтому надо очнуться и понять. Декларировать социальное общество можно. Но давайте смотреть все-таки не на то, что говорят, а на то, что происходит. Исходя из этого, надо понять, что воспитание детей, то есть создание своего будущего, это дело каждого человека. Неважно, это ваш ребенок совершает что-то плохое, беспризорничает, либо это соседский, либо вообще вам незнакомый. Уверяю вас, совершенно неважно. Если вы делите на свой чужой, занимаясь только своим, и не обращаете внимания на то, что происходит с другими, знайте, эти другие вырастут. И если они вырастут как квакины, они будут проблемой для вас, ваших детей, ваших внуков и для всего общества. Только из-за того, что вы решили, ну, не мой ребенок, не мои дети, ну и пройду мимо, ну промолчу лишний раз, ну ничего им не скажу, как себя там правильно вести, почему это плохо, почему это хорошо. Не поговорю, не покажу какой-то пример, на пусто какой-то не приведу. Из-за вас потом происходят проблемы. Потому что это сейчас порицаемо. Чего ты вмешиваешься? Это вообще-то свобода слова, это свобода дел. Дети сами должны определиться. Сейчас такие вот вкладывают там мысли. Сначала просто сами должны определиться, а потом сами определиться с полом, например, с какими-то поступками. Сами. Кстати, ребенок, белый лист, сам определяется, что я сейчас на себе на белом листе буду писать. Это сумасшествие. Ребенок ничего об этом в жизни не знает. Вообще ничего. Он не может придумать, как ему жить. Он всегда берет пример. Вам говорят, не суйтесь. Но при этом всякие ток-шоу, всякие вот эти смешные, в кавычках, паразиты, матерящиеся и говорящие пошлятину на уровне сиськи-письки, они агитируют ваших детей, показывают пример, как им жить. А вам говорят, не лезьте, не переходите вот эту самую условную черту свободы воли, принятия решений. Школу от вас закрывают, закрывают, все, кордоны поставили, еще там колючую проволоку надо тянуть, противотанковые ежи там еще поставить, под электричество все подзавести, чтобы дотронулся до калитки и отлетел, если ты родитель. Скоро так будет. Вам уже запретили входить в школу. Под видом чего? Под видом того, что в нашем мире неспокойно. Терроризм, маньяки. Откуда эти маньяки-то берутся? Кто их плодит-то? Еще вдруг террористы эти взялись. Террористы берутся там, где общество унижено, где нет высокой цели, где все опущено до звериного начала, где есть только выживание, где нищета. Вот там терроризм. Ну так вот, это дело каждого воспитания детей. Это дело семейное. Семейное дело. Если вы не занимаетесь своими детьми в семье, значит, занимаются все те, кого я перечислял, от гаджета и заканчивая какими-то дядями и тетями, которые всякие бредовые идеи подкидывают. Создавать необходимо школьные родительские комитеты. Да, да, да, еще раз. Родительский комитет главнее, чем директор. Но если вы отсиживаетесь, если вас это не трогает ни разу, то из ваших детей будут делать баранов, потому что над директором находятся другие структуры, которые сказали, за что они платят директору деньги. И сказали, не вякай. Вякнешь, снимем с тебя должности. Перекроем тебе какие-то каналы. Обеспечение снимем. Да мало ли чего, много воздействий. Помимо школьных родительских комитетов, необходимо создавать какие-то такие объединения внутри городские, на своей улице, в своем квартале. Кого вы знаете из соседей вообще? Ну скажите. Как часто вы, ну хотя бы здороваетесь с людьми, которые идут по вашей улице? Кого вы в своем подъезде знаете? А случись что? Кому побежите? Поэтому нужно создать такие же дворовые комитеты. Сейчас идет выживание, капитализм, еще раз говорю, капиталисту на вас наплевать. Многие думают о своей пенсии. Ребята, ну пенсия сегодня есть, завтра ее нет. Инфляция скаканула, и все. И ваша пенсия растаяла. За что вы корячились всю жизнь? И с чем вы остались? Да ни с чем. Главный, в кавычках, капитал, главный ресурс – это человеки, это ваши дети. Вот ваша пенсия. Сейчас уже провели кучу-кучу реформ по пенсионной программе. То там возраст подняли, то там еще что-то сделали, то теперь заужают, расширяют, уменьшают и так далее и тому подобное. Постоянно реформы. Да вы до пенсии даже не доживете. Тот, кто принимал закон о повышении возраста, не дожил из Государственной Думы, не дожил до пенсионного возраста. Помер дядя, помер сам, будучи, казалось бы, в оранжерейных условиях. Тот, кто принимал закон о повышении вот этого самого возраста пенсионного, помер. Все, до свидосики. Это хорошие условия жизни. Они там получают достаточно много. Они не ограничены во многом, чем ограничены вы. У них куча привилегий. И поэтому возникает еще вопрос для тех, кто находится наверху. Да-да, для вас. Отслеживающие, кто что говорит, придумывающие различные законы, внедряющие законы. Для тех, кто создают группы из тех, кто там эти законы будут принимать. Для вас сейчас разговор. Вы вообще понимаете, что вы себе подписываете смертный приговор? Вы ослабляете страну, исполняя задачи, поставленные для разрушения страны нашими врагами. Вы не понимаете этого? Вы не понимаете, что принимая вот такие законы, вы уничтожаете будущее страны, вы приведете к ее к раздроблению, к гражданской войне, если будете заниматься вот этим. Потому что чем больше обыденных людей, тем проще их завести на какую-то смуту, на какой-то мятеж, на какие-то серьезные проблемы. А вы плодите нищету, вы плодите недоумков квакиных. Мало того, что эти квакины вас, когда подрастут, могут прирезать в подворотне или ваших детей, так они еще и могут поднять мятеж. Они могут создать что угодно. Вернее, как они будут участвовать в чем угодно. Их очень просто завести на что-то. У них нет цели жизни, у них нет понимания, у них нет понимания добра и зла. Вот вы что делаете. Вы себе подписываете смертный приговор, вы перечеркиваете свой род. Как говорят швели, херите свой род. Или вы думаете, что в бронеавтомобилях ваши дети, внуки, правнуки будут ездить? Да на всех может не хватить. Вы что думаете, что вас так очень сильно заинтересованы господа из-за бугра? Да нет, они вас не заинтересованы. Вы им нужны до тех пор, пока вот это все подмахиваете, придумываете. Вот за это вам платят деньги. Когда вы подпишете последний какой-то приказ, указ, правило, закон, который от вас зависит, вы больше будете не нужны. И если, не дай бог, страну разрушат, вы вообще не будете нужны, вы окажетесь на помойке. Вы, которые ведут к разрушению страны через дебилизм, через уничтожение вот этого нравственного, вот этого мировоззренческого, нашего культурного родового, вы потом окажетесь не нужны. Ну задумайтесь вы об этом. Это же не так сложно. Это должен быть естественный какой-то предохранитель, что ли. Но у вас же есть этот предохранитель. Поэтому сейчас кровь из носа, помимо того, что я сказал, что надо заниматься своими детьми, родительскими комитетами, там, семьями и так далее. От нас зависит, да, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Но еще в очередной раз, ребятушки, сидящие наверху, если вы не остановите вот эту глупость, вот эту, то вас сметут. И либо ваши хозяева, может быть, какими-то там военными действиями, может быть, экономическими. Либо ваши хозяева через этих самых квакинах, которых вы сейчас воспитываете. Вот что надо понять. Пока не поздно, тормознитесь. Подумайтесь. Не знаете как? Обратитесь к опыту предков. Поможем, если нужно. Так вы же даже не хотите взаимодействовать. Вы считаете, что вы короли. Вы считаете, что вы цари, вы считаете, что вы там Бога за одно место поймали и так сильно схватили, что он там в замешательстве, что дальше делать. Не, ребята, вы также кушаете и также ходите в туалет, и такая же у вас кровь, и такие же у вас потребности. только измеряете ее Бентли, яхтами, какими-то своими фазендами крутыми, особняками, и красный и черный крой. Это пока. А потом, когда на помойке оказываетесь, переходите на как все. Вот такая вот, ребята, проблема-то. А для этого нужно понять, вам понять, да и всем вообще понять, для чего нужна страна и что такое страна. Какая цель существования страны? Чтобы кто-то на ком-то паразитировал, это смертный приговор, это тупиковый путь сразу. Нет. Страна – это объединение человеков. Страна – это объединение человеков с очень простыми целями на первом этапе. Выживание и распределение того, что есть. Это первый базовый уровень. Второе – это продление потомства. Это тоже базовый уровень. Третье – это уже улучшение качества жизни. Четвертое – это уже радость, счастье. Пятое – это уже жить в достатке и благополучии. Шестое – это в изобилии по божественным принципам. Не изобилие, где я сижу на диване, жирею, и мне все приносят, а потом меня там на свалку. Нет. Вот когда вы понимаете главную цель жизни человека, тогда понятно, для чего нужна семья и какая цель семьи. Если понятна, какая семья, значит, понятно, какое общество должно быть. Как происходят выборы, как происходит управление, руководство, производство, обучение. Обучение, образование, для чего? Вот тогда все становится понятным. И тогда понятно, для чего нужна страна. И тогда понятно, для чего нужна держава и что такое держава. Если вы не понимаете этого, какие бы вы законы от всего там сердца хорошего своего человеческого, от своих помыслов не писали, это все приведет на кладбище. А может быть, на кладбищенский общий туалет. Плохо пахнущий. Не понимая главной цели, для чего вообще человек, для чего он приходит в этот мир, вы не построите страны. Вы не построите державу. Вы будете заниматься латанием шкуры дохлого осла. Вот и все. Вот это надо понять. Для чего? И тогда и образование, и медицина, и армия, и производство, и какая-то финансовая деятельность, и руководство. Все встанет на свои места. Однако страх мешает. Вы думаете, как только народ начнет заниматься самоуправлением, либо народовластием, так как это исконно, а не так, как нам это рассказывают, вы окажетесь на помойке. Не, ребят, если вы человек предприимчивый, который постоянно что-то предпринимает, ну так у вас свыше написано, быть предпринимателем. Если вы здравомыслящий, то вы построите такое общество, где вы не будете ни в чем нуждаться. Не так сложно его построить. А для этого необходимо начинать изменение осмысления вот здесь. Из-под страха нужно выйти. Человеку всегда выгодно, когда есть тот, который на себя берет ответственность, который мыслит правильно, который способен что-то делать для пользы всех, и в частности для самого человека. Поэтому если вы настоящий руководитель, предприниматель, управленец, от Бога то, что называется, в нормальном обществе вас будут носить на руках. И вам не нужны будут бронемашины. Вам не нужны будут фазенды с 5-6-метровыми заборами. Вот такая проблемка. Поэтому через осмысление цели жизни человека выстраивается цель жизни семьи, общества, школ, досуга, много-много чего-то. И мы приходим к пониманию, а что такое держава. И вот в такой стране, такой державе захотите жить вы. Потому что там не будет проблем, войн, там не будет каких-то болезней, эпидемий. Они просто там будут не нужны. Они не смогут там появиться. Потому что медицина не для заработка денег. Дураков не будет, потому что образование не для заработка денег. Понимаете? Другой подход, очень простой. И вы сами захотите в такой стране жить. Так раз вы хотите, давайте вместе делать. Сейчас ко всем обращаюсь. На всех четырех уровнях. каждый на своем уровне может сделать то, что необходимо для будущего, для хорошего будущего, в достатке, в изобилии, в счастье, в радости, в здоровье. Ну, а сегодня мы говорим про школу, как одно из проявлений того, что имеем. Алексей? Да, Алексей, я согласен с тобой полностью. Но вот такой вопросик хочется еще разобрать перед тем, как мы перейдем ко второй части. Да, все равно уже, если есть какое-то следствие, да, то как, вот, допустим, что бы ты посоветовал, да, как вести себя с агрессивными подростками и, может быть, как распознать агрессивное поведение родителям? Вот, на твой взгляд, какие советы ты можешь дать? Ну, давай ты начнешь, потому что ты все-таки с родителями ты сейчас общаешься побольше, чем я. У тебя все-таки школьница, дочка. Ну-ка, давай свой опыт. Ну, как вести? Во-первых, нельзя вступать в конфронтацию. Нужно вставать более на уровень подростка, да, и начинать ему задавать вопросы. А почему ты это сделал? И вследствие этих вопросов, да, пытаться вывести его мысль, да, его размышления на тот уровень, что он действительно делает что-то не то, да, и идет по какой-то не той дорожке. Это вот в плане того, как вести себя с агрессивными подростками. Ну, а как распознать агрессивное поведение? Просто нужно наблюдать за своим ребенком, наблюдать и смотреть, что он делает, да, в каких ситуациях он как поступает, какие действия он производит, и стараться его увлечь какими-то другими направлениями, которые будут его больше развивать, нежели чем деградировать. Вот такие. Все правильно ты говоришь. Я вот абсолютно с тобой согласен. Во-первых, проявлять спокойствие. Когда вы находитесь в состоянии с миром в мудрости, то есть смиренно мудрости, не как в религиях, нам говорят, будь смиренно мудрым, то есть овцой будь, а именно с миром, когда ты мудр, то ты спокоен, потому что ты всегда задаешь вопрос, а для чего это я делаю, какая цель моего общения с другими. И тебе не важно что-то доказать с точки зрения своей значимости. Тебе важно донести ту информацию, которую ты должен донести. Ты будешь разговаривать совершенно спокойно, без всякой агрессии. И если человеку это нужно, он воспримет. Если не нужно, ну, может быть, себя это примет как-то и потом кому-то передаст. Вот это первое. Никогда не пытайтесь доказать свою правоту. А это можно сделать только тогда, когда вы глаголите от высшего, когда вы речете высшее. Вот это первое. И тут получается спокойствие. Вас ничто не напрягает. Вы делаете то, что нужно делать. А с детьми все очень просто. Если вы с малолетства ребенка спрашиваете, как это сделать, зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь, а как сделать лучше, вы с ним занимаетесь с точки зрения развития логического мышления, последовательности. Вы показываете пример взаимодействия. Вы показываете свою мудрость. Учите его мудрости, общению и логическому мышлению. Даже если у него еще мозги до 6 лет не сформированы нормально, у него закладываются образы правильного мышления. Естественно, необходимо спрашивать вот главную цель. Для чего ты делаешь? Какая у тебя главная цель? Ребенок сейчас должен понимать главную цель. Вот эти все квакины, они не видят главной цели жизни. Им в детстве, в малолетстве образы главной цели не заложили родители. Они занимались выживанием родителей. Или они там гаджеты давали, что угодно, ну, чтобы попроще им жить. Потому что потребители сами, потому что сами эгоисты. Поэтому всегда с ребенком занимайтесь с точки зрения, для чего ты это делаешь, какая цель, а что будет, если сделаем так, так, так. Расставляйте вот эти логические примеры мышления. И тогда ребенок будет начинать мыслить не с точки зрения, меня так научили, а с точки зрения вот так оно должно быть. И тогда ребенок будет делать то, что необходимо ему по жизни, а не то, что кто-то в него вложил. И тогда агрессии никакой не будет. Он будет понимать, для чего он родился, для чего он пришел в этот мир, что ему необходимо сделать, как быть. Читайте с ребенком вместе, рассказывайте, общайтесь, ходите куда-то. Не в Макдональдсе, который сейчас там по-другому как-то, именно не знаю, как нас сейчас называют, не в какие-то там торговые центры. Нет, не на аттракционы. Ходите туда, где жизнь. Где жизнь, где можно посмотреть на жучков, паучков, птичек, зверушек. Вот туда ходите. В мертвые не надо ходить, как бы там красиво ни было. Ведь вот в каких-то там центрах погребальных, как они сейчас называются-то, я даже не знаю, куда там покойников привозят, и там с ними что-то делают, так все красиво, там вот эти вот залы такие прям все... Там же все мертвое. Но вот эти торговые центры – это такие же залы, это такие же крематории ваших душ, ваших сущностей. Че по ним лазить-то? Поэтому не туда надо хотеть отдыхать. Не убивайте детей, не убивайте себя. Идите туда, где жизнь. Не лезьте в смерть. Вот такие рекомендации с моей стороны. Становитесь хозяями своей жизни. Благодарю, Алексей. И я предлагаю переходить уже ко второй части нашего эфира. У нас есть немного вопросов, но они все же есть. Сейчас я прозвучит небольшая отбивочка, и мы перейдем ко второй части нашего эфира. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – агрессия и насилие в школах. Что делать? На мой взгляд, очень важная для нашей страны, для каждой семьи, для любого общества тема. И за время обсуждения набрались вопросы. И первый вопрос задает Константин У. Добрый всем вечер. Как вы считаете, может ли обсуждаемый вопрос решить домашнее обучение и образование? Благодарю. Что думаешь сам по этому вопросу? Ну, если брать ту проблему с родителями, да, которую мы обсуждали в первой части, что родители пытаются увлечь, больше работать, меньше уделять внимания, если родители останутся на том же уровне, на котором они и есть, да, будут меньше уделять внимание детям, да, то домашнее обучение и образование, конечно, эту проблему не решит. Но если же это будут создаваться, вот как мы говорили также, родительские комитеты, будут создаваться общества родителей, да, которым не безразлична судьба, не безразлично будущее их детей и вообще в целом будущее, да, страны, то тогда я думаю, что да, вопрос домашнего обучения, естественно, будет в положительном русле идти. Я с тобой согласен. Домашнее обучение подразумевает, что есть дома тот, кто позволит ребенку что-то понимать, принимать, то есть происходить обучение, образование. И если родитель тянется за бутылкой пива, либо винца себе хлебнуть, сказать, я не делаю уроки дома, вот тебе смотри, там видос какой-то, там учебник, параграф такой-то, такой-то, крючочки вводил такие-то. Че, дурак или дура, не понимаешь, что тут выводишь, что ли? Че тут читаешь вообще? Ну, в таком формате, что в школе он, что дома, особой разницы не будет. Может быть, даже в школе в этом случае будет лучше. Потому что с такими недоумками родителями лучше рядом не находиться вообще. А примеров таких огромное количество, когда маме, реже папе, сидящим дома, с таким настроем детей доверять нельзя, потому что они сами дети в состоянии нежити. К сожалению, так. Поэтому домашнее обучение – это всего лишь навсего формат, это способ донесения информации. Если вы готовы, если вы себя образовали, то в этом случае тогда да, вы можете заниматься детьми, и все у вас будет хорошо. Мало того, ведь на основе вот этого самого домашнего обучения и образования можно создавать свои школы. Об этом тоже мало кто знает. Но когда вы, якобы находясь на домашнем образовании, собираете коллективы и собираете такие мини-классы, которые вот позволяют, к примеру, приглашать хороших преподавателей с каким-то стажем, которые в современной школе не выживают, ну, не способны они вот к современным этим реалиям компьютерных, там, воспитания компьютерных этих биороботов, да, вот, но не приспособлены. Вот таких можете призывать, и они с радостью могут заниматься с вашими детьми, например, там по 5, по 6, по 7 человек в домашних условиях. Но это надо скооперироваться, это надо собраться меньше, вместе. А следующий шаг, ну, на мой взгляд, может быть даже первый шаг, это когда родители сами объединяются для того, чтобы совместную хозяйственную деятельность вести, создавать свои вот эти вот коллективы, получать необходимое что-то не только для своей жизни, но и для казны, из которой выделяются деньги на домашнее это образование, либо свои маленькие частные школы под видом домашнего образования, домашнего обучения. Об этом, к сожалению, многие не задумываются, и многие считают, что это очень сложно. Да ничего сложного нет. Здесь нужно опять словами русской варности понимать и понимать цель, главную цель жизни. С родителей здесь спрос. Что вы хотите? Как вы это видите? Какая у вас цель? Так что вот, Константин, я так это вижу. Комплексно смотрите на мир. Идем далее. Константин вновь задает вопрос. Уважаемые сказители, у ваших детей в школе существует такая проблема? Благодарю. Да, давай я сразу отвечу. Дело в том, что у меня уже дети давным-давно закончили обучение, образование. Они сами уже родители. А вот внуки сейчас уже вот в первый класс внучка пойдет. И посмотрим, что там у них в школе будет. Пока так скажу. Ну, я отвечу от себя, что я пока не сталкивался с такой проблемой. Ну, есть какие-то мелкие прецеденты, но я бы не сказал, чтобы они тянули на такие прям степень агрессии. Вот. Но это, мне кажется, тоже еще зависит от ребенка и от местности, в которой учится, да, ребенок. Я на данный момент в сельской местности нахожусь, да, и здесь, и говорю же, еще не так сильно это проявлено, хотя уже в большинстве случаев сельская местность уже превращается в мини-город. Идем далее. Каролина. Каролина рассказывает про свой пример. У нас одного мальчика весь класс унижал. Я это пресекла. Хорошо, что мальчики у нас были все нормальные, травили девочки. Вот такое вот высказывание. Да, здесь интересно, наверное, опыт Каролины получить, как она смогла это сделать, какие предпринимала действия, с кем разговаривала, с преподавателями, с родителями, кучковалась с кем-то, напрямую разговаривала с теми, кто был главарями этих девочек. Вот это вот очень важно понять, потому что есть разные способы взаимодействия, их надо в комплексе принимать. И с учителем поговорить, и с директором поговорить, и с родителями поговорить тех, кого притесняют, и с родителями поговорить, которые вот, являются родителями главарей, потому что есть обязательно один-два человека, такие инициаторы. Вот, ну вот интересно опыт Каролины. Поделитесь, пожалуйста, Каролина своим опытом. Вот, а по поводу травли девочками. Вот это сейчас очень страшная ситуация. Я не думал, что такой вопрос будет, или такой, вернее, комментарий будет. Но сегодня с утра почему-то мне в голову, мне часто перед эфирами, через семинарами идет много информации о том, что будет на эфире, на семинаре. И вот сегодня как раз встал так и думаю, вот почему, вот обратите внимание, почему, например, вот среди собак кобели общаются между собой, ну как так, ну на равных, и особо без каких-то причин, если это не касается там продления рода или там еды, ни на кого из кобелей-то особо не кидаются. Ну так вот, если они сыты, довольны, помните, как эта собака бывает кусачая, только жизнь собачья. Да, вот если там у нее и будка, и там сосиска в желудке, вот они просто так не кидаются. А вот суки, это не ругательство, да, это так вот самочки собачьи, псовые, вот они могут накидываться на кого угодно, в том числе на кобелей, даже если у них в желудке сосиска и свой домик, все хорошо, а тем более на самок прямо вот сразу кидаются, начинают грызть. Дело в том, что здесь, опять же, по славяно-русской варности и по психологии животного начала, animals психология, которой я очень активно занимался, и там целое даже направление в нем в психологии сделал для себя, разработал, и она действует по жизни очень хорошо, они защищают свой ареал и выталкивают тех, кто в дальнейшем может породить потомство не мое. То есть, если, вот, смотрите, две самки есть, да, одна может там 5 или 6 собачат родить, и это там 5 или 6 щенков может породить. Вот для того, чтобы здесь не случилось потом конкуренция между детьми этой суки, вот эта сука вот всех, если она активная такая, она пытается всех в сторону отодвигать, всех пытается прогонять с этого участка. Если самец доминирует, да, то он также вот там дерется с другими самцами тоже. Но когда вот у него нормально все, когда еды хватает, он о будущем как-то мало думает. Вот обратите на это внимание. И самцы очень часто такие прям не агрессивные. А вот суки более агрессивные в этом смысле. Так вот, девочки, у них подсознание это присутствует, вот эта конкуренция. Конкуренция, где будет жить мой ребенок. Не в сознании, она это не понимает. А конкуренция на животном начале, то, что ниже пупка находится, на уровне выживания. Как в этом обществе будут жить мои дети? А поскольку с девочками пока они еще так не находятся в стадии противодействия, то надо свое проявить, вот эту сущность свою, сущность свою, да, и сущность, сущности, сущности, сущность сущности. То на ком? Ну, на ком-то, кого можно зачморить. Это может быть девочка, это может быть мальчик. Ну, вот очень часто бывает так. А мальчики иногда идут на поводу у девочек и так... Ну, что, слабак, не можешь глаз ему, что ли, дать? Что, слабак, не можешь это сделать? И иногда подстраиваться под девочек тоже это животное начало. Вот такая есть интересная тема, о которой я предлагаю каждому задуматься. И тогда вы сможете понять, почему иногда вот так вот люди себя ведут. Вообще, animals психология, животное начало психологии, очень удивительное явление в нашей жизни. Разберетесь с ним, поймете, почему человек на уровне подсознания часто делает такое, что вот с точки зрения логики, с точки зрения человечности вообще делать нельзя. Идем дальше. Идем далее. Дмитрий Спокойный. С кем ты говоришь? Кому обращаешься? Те, кто на Бентли тебя не смотрит. Ну да, и сразу Евгения Астахова вторит. Действительно, к сожалению, те, кто сидит в правительстве и или ездит на Бентли, YouTube не смотрит. А если и смотрит, то сиськи-письки. Дмитрий и Евгения. Да, вы, конечно же, правы. С точки зрения вот того, что сейчас они придут, Алексей начнут смотреть, причем всей думой, вот специально сейчас вот соберутся, 2 августа 2023 года, и руководитель вот этого самого думского всего. Лектора, скажем так, секунду, прежде чем начать, включаем Алексея Орлова и смотрим обращение к нам. Очень правильные мысли, очень правильные заявления, и надо нам сейчас принять какое-то решение. Конечно, такого не будет. Естественно, Владимир Владимирович со своим окружением вряд ли тоже будет смотреть меня, хотя передаю заранее привет. А вдруг? Но здесь есть одна очень важная для осмысления вещь, понятие. Насыщение правильными мыслями пространство приносит какой-то итог. Неоднократно это было проверено в моей жизни, в моей практике и в практике других людей. Когда вы высказываете в пространство сформулированную мысль, четко изложенную, которая доступна и понятна простому обыкновенному человеку, эта мысль расширяется. Создается некое информационное поле. И тогда неважно, посмотрели ли Алексея Орлова, либо не посмотрели. Послушали народ славянского радио, не послушали. Эта мысль заполняет пространство. И вы, вхожи в это пространство, не эгрегориальное, нет, а информационное, то, что эгрегор несколько другое, расширяйте его. И так или иначе создаете условия для того, чтобы для тех, кому это обращение было сделано, дошло. Так что я делаю то, что должен делать, исходя из того, как это устроено в нашем мире. И не более того. Благодарю, Алексей. Сегодня вопросы у нас все. Вопросов больше нет. И в заключение нашей такой очень важной программы попрошу тебя сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям, зрителям. Друзья мои, я всегда говорю следующее. Познайте, кто вы. Для чего пришли в этот мир? Мы все уникальные. Мы все чемпионы. Но представьте себе, тысячи сперматозоидов, и только вот тот, который дал вам жизнь, который объединился с материнской клеточкой, с яйцеклеткой, породил вас. Вы уже чемпион, вы уже уникальный человек, вы наделены такими качествами, которых у меня нету, и у Алексея нету, и у других людей нету. Главное понять, какие у вас качества жизненные, ваши, уникальные. Понять, кто я, исходя из этого, понять, какое у меня предназначение. Исходя из этого, поймете цель жизни, путь жизни, шаги. Мало того, когда вы это понимаете, вы понимаете условия жизни, условия бытия, наблюдая за другими людьми, за животными, за природой. И тогда ваша уникальность проявляется в том, что вы можете делать то, что другие не могут делать. И вы будете востребованы. Вы будете счастливый человек. Ваши «хочу», «могу» и «надо» совпадут. А это счастье. Вы идете по своему пути, к своей цели. Когда «хочу» делать то, что можете, то, что надо. И себе, и другим. Перед вами открывается то, что для других, казалось бы, неведомо. Вы становитесь мудрецом. Не мудрствующим лукаво. Где-нибудь там в чатах что-то писать. Нет, а мудрецом. По жизни. А мудрость – это веда. То есть вы становитесь ведущим человеком. Не знающим. Человек, который научили кататься на велосипеде, крутить там гайки какие-то или болты. Нет. Ведущим, мудрым. И мир открывается перед вами. На каждый вопрос, если вы идете по своему пути, у вас появляются конкретные ответы от рода, от вашей высшей сущности, от богов и предков. А когда вы уходите со своего пути, то ответы вам дают кто угодно. И эгрегоры, и черти, под которыми эгрегор находится, и какие-то там представители лог, да и еще кто-нибудь. Займите свое место через понимание, кто вы и для чего пришли в этот мир. Займете, и тогда весь мир будет вокруг вас. А когда вы не на своем месте, вы болтаетесь вокруг какой-то оси, которая не ваша. Желаю всем добра, здравомыслия, быть добрым. Благодарю, Алексей. И я также немного добавлю, что проявляя свою гражданскую, свою жизненную позицию, да, активную, вы перестаете также, слушатели и зрители, перестаете проявлять безразличие в этой жизни. А когда безразличие в этой жизни не проявляется, то и жизнь начинает меняться в лучшую сторону. Благодарю наших слушателей и зрителей также за активное участие в эфире. Сегодня, по одному из современных календарей, 1 августа 2023 года, и на Народном славянском радио проходил эфир «Агрессия и насилие в школах. Что делать?». В нашей студии был Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне, и если темы, которые освещает Народное славянское радио, были важны, интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.